все. А так? А так, да. Значит, здравствуйте. Здравствуйте. Второй раз, да? Со второго раза. Скажите, что руками вы делали, не мойте, но ляжете. Да. Сегодня 25 мая 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин Зеленин. У нас прямой эфир. Так, звук есть? Есть, отлично. Вещаем мы из Одинцовского района, из Подмосковья, из поселка Лохино. До новой исторической эпохи осталось 163 дня. Вот все нам написали, что звук есть. Как в анекдоте, да, помнишь, про бабушку, когда телевизионному мастеру она говорит: сынок, говорит, я вот сидела, кино смотрела и в ушки гвоздиком ковырялся. Раз, и звук пропал. Вот так и здесь звук пропал. То есть мы, конечно, в компьютере гвоздиком не ковырялись, он что-то сам своей жизнью начал жить. Говорят, очень тихо. Так, в Москве обещают похолодание, штормовое предупреждение, но вроде все закончилось. Что-то ну там да, вроде тепло, на самом деле. Какие-то страшные облака, оторвало на МКАДе какие-то эти баннеры там, да, очень много об этом писали, вот ветром информационный щит перекрыл движение на МКАДе, сорванный щит в районе 7 километра. Ну, надеюсь, победили. Вот в Рижском заливе горит танкер. Это не в Москве, а в Латвии. Что случилось? Звук нормальный, все. Нормальный звук? Да. Там фотки сделай, пожалуйста. Ага. Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополе. Ну, какая прелесть. А что-нибудь это изменит? Вот режим ЧС что-нибудь меняет? Ничего не изменит. Причем интересные вещи. Вот мы говорили позавчера, в правительстве было три окна. Причем вот сортиры. Вчера мы проезжали еще ближе к утру. Там всего два окна было, да, и это были коридоры. То есть вообще никого. При этом пол России горит. При этом время, когда мы проезжали на Камчатке, уже, наверное, люди отобедали. Уже половину потушили. Да. Жуть. То есть, я так понимаю, что эти ребята вообще работать не хотят. Может, они уйдут совсем нафиг. Это обычная картина, когда едешь зимой, особенно мимо администраций, ну, каких-то городских, районных, мимо дум областных, да. Вот в 16 часов уже темнеет. Ты видишь, просто черные окна, все, нет никого. В 16 часов все отработали и все разошлись по домам. Поставьте ближе микрофон. Ну, хорошо. Пишут в чате, куда это Мальцев по утрам ездит? Да всякое бывает, да. Да, никуда по утрам не ездит. По утрам ездит. Бывает, ездим. Следователи Башкирии выяснят, почему металлический столб упал на ребенка. Да, вчера мы говорили, что опять падеж, так сказать, падение конструкций ожидается. И вот началось, какие-то щиты падают, столбы падают. Значит, вот в Уфе упали столбы, которые, ну, это сушилка какая-то в виде ворот. Значит, эта сушилка упала на 7-летнего мальчика, это во дворе, причем многоквартирного дома, это жилищно-эксплуатационный участок 60, вот пишут. В Волгограде футбольные ворота упали на ребенка. Но это уже, кстати, случилось тогда, когда мы об этом предупреждали. То есть это даже раньше случилось. То есть эта информация сейчас пришла, но случилось это все раньше. Ну, видите, оно как все вместе идет. Вот. А после падения в Башкирии школьных ворот на школьницу, прокуратура проверила состояние школьных стадионов и вот сегодня заявила о том, что неудовлетворительное состояние, что всякие там ворота, корзины и прочее, все это шатается. А вот в детский сад заплатит посетительнице, ну, родительнице, я так понимаю, родителю 200 тысяч за оторванный во дворе палец. Это в Дивногорске. Такое хорошее название в Красноярском крае — Дивногорск, где во дворе детского сада можно остаться без пальца. Причем взрослому человеку. Представь, что может случиться с ребенком. Без головы. Да, заявлено так, что шла женщина, отвела ребенка, подскользнулась, упала, зацепилась кольцом за сетку, которая огораживает детский сад и оторвала палец. Вот единственный вопрос, как можно за сетку-то зацепиться. Но если это нормальная сетка человеческая, да, то есть не разорванная, не связанная всякими там железками, то есть это особенность наших детских садов, что можно остаться не только без пальца, но и без башки. И, в общем-то, наверное, это и вина. Вот, ну, я никого в этом случае не хочу обвинять, но, наверное, и в том числе этой женщины. Если у нее ребенок ходит в этот детский сад, она все это видит и молчит. И не, я понимаю, вы мне скажете, а что можно сделать? Ну, один человек, может, и не может ничего сделать, а все вместе родители очень легко могут что-то как-то это исправить. И пути здесь совершенно разные. Пока вам фотографии ставят. Вячеслав, да. Передайте соратникам из Чертанова. Привет. Да, привет. Еще в таком, я не знаю, грубой форме пишут, что у Промохнаткина. Помните? Конечно, помню. Да мы вчера разговаривали с девушкой, которая рядом с ним в Архангельске. Обо всем с ней договорились. Да, мы пытались прислать адвоката, и я не понимал, почему такое непонимание. Да, но я теперь понимаю, что он сам считает возможным защищаться и на дух не переносит никаких адвокатов. Но это его право, поэтому он такой кремень. Поэтому мы другую форму помощи выбрали, и я думаю, будем в этом отношении работать. А вот мне интересно, еще революция будет 5 ноября 17-го, пишет. Появилась возможность проводить опросы прямо в Ютубе. А где фотки-то? Пользуйтесь. Я прислал Константину ВК. Обязательно посмотрим сегодня. Ага. Так, вот. Так. Ага. Вот там захват окна. И вот в Новосибирске упала строительная люлька, то есть мы говорили, что начнется падение, так оно и есть. И в Новосибирске же упал фонарный столб посреди дороги. Так, а как у него? Ага, вот. Оп. Не, я что-то не могу я тут справиться с той системой, которую ты наладил. Не знаю. А, вот он. Хорошо, так. Вот так. Разбил две машины, слава богу, никто больше не пострадал. А и в Саратове на набережной Космонавтов тоже рухнул фонарь. Тоже как-то это вот случилось. Сейчас я покажу это. О, набережная Космонавтов. Хорошо. Мост видно. Волгу. Фонарь лежит. Так. От Саратова, да. Отвалившиеся у скорой помощи колеса травмировали школьницу. Представляешь, мы с тобой день назад говорили как раз об отлетающих колесах, про полуоси у да, всяких говорили. Этих как раз автомашин скорой помощи. Да, УАЗиков 452-х. Причем я сроду не рассказывал таких историй. Ну, у меня просто на глазах вышла полуось, рассказал Кость. Как-то вот в информационном мире такие вещи, они отклик находят. Это случилось не потому, что Мальцев рассказал. И Мальцев рассказал не потому, что это должно было случиться. Я не знаю, как это совпадает. Кто-то когда-то разберется в будущем. Ты же с телевизором разговариваешь. Да, разговариваю с телевизором. Сотрудник банка получил переломы из-за упавшего на него банкомата в Москве. Вот это вообще жесть. Представляешь, мы люльки видели, падающие балконы. Вот кто мог спрогнозировать падение банкомата на человека? Да, это только как в фильме «Премия Дарвина». Помнишь, там аппарат для пепси-колы, чтобы что он там продавал, тот туда залез рукой, потом на него упал этот аппарат, и все. И кранты ему пришли. Вот тут, ну... Нет, можно посочувствовать человеку, он, в общем-то, получил переломы. Я понимаю так, что этот аппарат перемещали. Ну, как-то надо аккуратнее такие вещи делать. В Казахстане девушка в погоне за купюрой упала с моста над Иртышом и повисла на дереве. Вообще жесть, это такие вещи в кино надо снимать, потому что вот пыталась, шла по мосту, деньги улетели, тоже это вот премия Дарвина, она полезла с моста, который над Иртышом, ну, в общем-то, если там в Иртыше утонул Ермак Тимофеевич, то уже девушка там вообще зря туда полезла, да, и вот и повезло, она упала и повисла там на чем-то, на дереве или еще на чем-то. Ну, некоторые вот СМИ пишут, что на дереве, но слава богу, что ей не понадобилась медицинская помощь. Интересно было узнать, за купюры какого достоинства она рисковала. Ну, это какие-то там тенге, наверное, были. Тенге, это же Казахстан. В Ленинградской области из-за взрыва на нефтебазе погибли 2 человека. Продолжаются взрывы на различных нефтебазах, газопроводах и так далее. То есть ничего нового. В Красноярском крае убит бывший депутат горсовета, главред местной газеты. Да, я так понимаю, вот господин Попков, вот убитый Дмитрий Попков, и известен он тем, что его лишили статуса депутатского за то, что он якобы тогда ударил подростка, а тот был инвалид, и в общем было такое дело, и его выгнали из депутатов, а теперь вот его убили. Ну, вероятно, он очень виктимный человек был. Так бывает. То есть виктимность – это способность лица становиться жертвой преступления. Иногда мы видим людей, которые всей своей жизнью показывают, что так жить нельзя. Или наоборот, да, что так жить можно. Причем, вот я как криминолог могу сказать, есть параметры виктимности, очень четко можно определить. Ну, то есть это поведенческие некоторые моменты, характер, там, который тоже связан с поведением, социальная среда, ну и так далее, и так далее. Там целая куча. Но есть некоторые параметры, которые никак не укладываются в голове. Вроде все нормально, человек нормальный, да, и характер нормальный, воспитание нормальное, и образование. Все, человек нормальный, и постоянно попадает в какие-то истории, совершенно нелепые, смешные истории. И очень часто они связаны как с действиями третьих лиц, да, там каких-то и там преступников, и там, я не знаю, кто-то по неосторожности что-то с ними делает. У меня такой товарищ прокурором был, которого случайно там забывали на площадке в поезде, он потом спрыгивал и попал в снег, замерзая, и попадал на охраняемую территорию, где его там заставлял лечь в снег боец с ружьем и ждал караула чуть ли не час и так далее. Ну, то есть, когда совершенно нормальные люди, не преступники, вдруг становятся мучителями твоими. То есть, это тоже вот вариант виктимности. А вот Мальцев, в чем смысл этого трепа? Не знаю, не нравится, не смотри. Игорь Фауст. Ну, наверное, в том, чтобы когда-то сказать: остановись мгновение, ты прекрасна. Фауст, ты должен же знать, я. Злой. Ну, забыл, какой город. Угу. Где-то там в Сибири пишет. Когда напишете турецкому султану злобное письмо? Да, мы сегодня прочитали, и письмо турецкому султану напишем прямо в ближайшее время. Спасибо, кстати, за подсказку. В Москве готовили транспортный террор. Сотрудники ФСБ обезвредили в столице ячейку Исламского государства. И это к вопросу, вот, который мне задали. А вот этот зачем треп? Ну ладно, я вот в своей программе треплюсь. А вот здесь вот рассказывают нам какие-то ФСБшники про каких-то злых там игиловцев, которые хотели взорвать весь транспорт. Причем транспортный террор. Вот когда я попадаю в пробку в Москве, я понимаю, что вот это и есть транспортный террор. Да, когда ты стоишь по 4, иногда 5 часов, это безумие совершенно. Вот это транспортный террор. А то, что там кто-то что-то хотел сделать, я вот этого не знаю. Нифига. Это рассказать можно все, что угодно. Причем вот Следственный комитет предъявил братьям Азимовым обвинение в теракте в метро Санкт-Петербурга. Тоже как-то очень странно. Я так понимаю, что эти Азимовы, кроме разговоров, там и пришить нечего вообще. Ну, посмотрим. Хотя, опять, все эти суды, они закрыты. То есть, там все засекречено, все закрыто, никто ничего не знает. И вот пилот самолета испугался. Это самолет из Мексики в Великобританию летел, испугался он джихадистов. Авиакомпания Томпсон. И очень интересная вещь. Сел человек в самолет, открыл телефон и вдруг обнаружил сеть Wi-Fi, мобильный джихадист. Очень сильно удивился, позвал стюардессу, она взяла телефон, отнесла пилоту, вышли, стали разбираться, у всех там телефончики смотреть, вызвали полицию, в результате много часов разбирались, ни у кого ничего не нашли этой сети Wi-Fi, а потом она вдруг сама исчезла, и пилот отказался от полета, сказал: ну я нафиг не полечу я никуда. Ну, кстати, наверное, правильно сделал, если уж началась такая пьянка, да, то есть можно было бы изначально не обращать внимания на сеть мобильный джихадист, но навряд ли тот человек, который решил совершать преступление, будет так стебаться, да? Ну, я имею в виду, кто-то, кто хочет подорвать этот самолет или там улететь в небоскреб, врезаться или еще что-нибудь там сотворить. Вот Максим Стойков пишет: Вячеслав, можно к вам приедут на эфир девочки, сотрудники Сбербанка, которых пытаются уволить по статье? Да, конечно, почему бы нет. Вообще нам интересно, что происходит в Сбербанке, потому что там увольняют большое количество работников, и то, что там сейчас, ну, это прогнозируемая ситуация, ну, в общем-то, хотелось бы понять. Кстати, тут пропишут по поводу стулья. Стулья купили, они как раз за этой ширмой. Да, за этой ширмой. После эфира мы выйдем в Перископ и покажем. Подготовка за кулисами. Экс-премьер Греции ранен в результате подрыва его автомобиля. Бывший премьер-министр Греции Лукас Пападимос. Вот что у них все? Пападрео, Пападакис, Пападимос. Какие-то все у них, да, там наверху, да, с такими фамилиями, товарищи. Вот, и да, четыре человека, говорят, пострадали при взрыве автомашины, и вот этот Пападимос в том числе. Ну, посмотрим, надо больше информации, но я не думаю, что его какой-нибудь ИГИЛ подорвал. В Турции опровергли информацию об ограничениях на российский импорт. Очень странная ситуация. То есть в России четко, причем всякие лдыры, мы говорят, все отлично. На следующий день российские фирмы говорят, да нифига нас отворот-поворот нам делают там по пшенице. Никаких изменений нет, да. То есть как не разрешали, так и не разрешают. По другим каким-то товарам ограничения. Опять раз министр экономики Турции опровергает, говорит, да нет, все классно, везите. Кто врет? Кто из них врет? Конечно, чиновники, 100%. Премьер Британии планирует сократить пребывание на саммите G7 после теракта. Да, и я так понимаю, что этот теракт как-то очень сильно отразился вообще на внутренней политике Великобритании. Вот задержали 5-го подозреваемого по делу, в ходе обыска обнаружили взрывчатку. Полиция Великобритании прекратила обмен данными о теракте в Манчестере с США. Это официальные данные BBC. Я вообще не понимаю, а при чем здесь это, да? То есть как можно не сотрудничать в данной области со своим союзником? Да? Наоборот, не подозревают же они США в том, что кто-то там бомбанул. И вот я думаю, что то будут, конечно, изменения какие-то тактические, они не будут стратегическими, конечно, изменения в правоохранительной системе Великобритании, но будут тактическими. И я думаю, что то, что всегда в Великобритании было, это отказ от вооруженной охраны всяких мероприятий, сейчас, наверное, все это дело изменится. То есть, наверное, все-таки они будут, да, будут вооружать полицию. МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН. Да, вот сказали, что уже летом назначат. Да, и заместитель главы МИД России Василий Небензя, хорошая фамилия, может поехать в Нью-Йорк в качестве постпреда при ООН уже летом. Ну, я так понимаю, главное, чтобы до осени, там основные мероприятия осенью начинаются. ООН тоже, как и все, как школьники, лето отдыхают. Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом про кактусы. Да, там она сказала, что... Ну, вообще, если ты обратил внимание, Лавров и Захарова, они очень часто сейчас пользуются анекдотами, и вообще основное у них дело это рассказывать анекдоты. И поэтому меня очень удивляет, когда меня спрашивают, а что ты анекдоты рассказываешь? Ну, я делал так всегда, а они стали вот делать недавно. Ну, может, они Мальцева посмотрели, скажут, классно, рассказывает чувак анекдоты, и мы тоже хотим. Вот, и... Такие вот дела. Ладно, не буду пересказывать анекдот Захаровой. Приднестровье никогда не получит независимость, заявил Додон. Странная ситуация, да, то есть ездил сюда, грубо говоря, Путин скажет, приезжал, угощали там туда-сюда, окинул тоже. Ну, мы говорили, что так оно и бывает. Либо общаясь с Путиным как с бедоносцем, получишь, в общем-то, кардан такой серьезный, да, в одно место, то ли придется кидать. Вот Дадон принял решение кинуть. Да, уже из-за бабки никто не дружит с Володей. Маккейн заявил, что хотел бы стать президентом США, но жизнь несправедлива. Просто Мальцев, где народные деньги? А вот вчера глупый узбек выступал, наверное, у него лучше спросить, где-то народные деньги. У Вовы, наверное, можно спросить. Вы не знаете, где народные деньги? Да, Маккейн заявил, что жизнь несправедлива. Ну да, в общем-то, для этого, наверное, не надо было быть Джоном Маккейном, прожить... Ну, столь интересную, наверное, и полную событиями жизнь, как у Маккейна, чтобы понять, что жизнь несправедлива. СМИ. Мелания Трамп наконец-то взяла супруга за руку. Да, тут скандал же был из-за того... Ну, не скандал, я имею в виду, СМИ раздувался, но я так понимаю, просто... Может быть, семейная размолвка, а может быть, что-то там неудачное, когда Трамп хотел ее так взять сзади за руку, а она что-то там... Как-то, ну, видео стоит посмотреть. И теперь вот они за руку ходят. Ну, наверное, она увидела, что в информационном мире это отображается не очень хорошо. И теперь ходит все время за руку. Наверное, так и будет продолжать все время за ручку с ним ходить, чтобы кто-нибудь что-то не подумал. Макрон отказался отпускать руку Трампа после рукопожатия. Да, это тоже, видишь, вот... Мелания Трамп как-то бросила руку Трампа. И вообще с рукопожатием у Трампа что-то какие-то приколы. То расскажет, что он на себя тянет. Вот Макрон там уцепился, думает, нужно же по полной программе, скажем, получить удовольствие. Сразу вспоминается фильм «День сурка». Помнишь, там, когда товарищ его все время докалывал, когда он его встречал все время с утра, и однажды он так взял его за руку и начал что-то говорить и не отпускать. И тот начал вырываться. Да. Пишет, Мелания знает, что Трамп руки после туалета не моет, вот поэтому не берется с ним за руку. Демократы хотят проверить, связаны ли счета Трампа в Deutsche Bank с РФ. Да, я вот тут хочу, там написали, я полагаю, это мне, наверное, написали, какое? Что... Тебя убить надо. Я вот хочу таким смешливым сказать такую вещь. Очень серьезно и серьезно к этому отнеситесь. Если вы обзываетесь или еще что-то делаете, это как бы ваши дела. Есть вещи, которые затрагивать нельзя. Ни в коем случае нельзя угрожать. Знаете почему? Потому что угрожает очень много людей. Ваш адрес идентифицирует совершенно элементарно. Никто не будет... Не проводить селекцию. Была ли это угроза вот такая, просто вы хотели поприкалываться, да? Или вы серьезно? У вас просто мочканут и все. Я вам серьезно говорю, просто такое количество, просто невероятное количество сторонников, абсолютно разные люди, вы знаете, у нас очень грозные люди, наши сторонники. Ну что ж вы думаете, они будут с Мальцевым связываться, спрашивать, мочить там Петрова, Иванова или Сидорова? Конечно нет. Ты просто выйдешь трубой по башке, тебя в подъезде стукнут и все. Я на полном серьезе говорю, просто если бы мы этого не проходили, ну как бы это называется эксцесс исполнителя. Ни в коем случае не надо делать, не надо угрожать. Можно написать там ты, говно, там, я не знаю, что хотите, пишите. Не угрожайте, я вас прошу. Вы сами себе подписываете приговор. Пишут по поводу артподготовки обсуждения ЗЭЛа. Мы все помним, у нас сегодня с компьютерами... Вопрос, Мальцев, ты являешься пятой колонной? Нет, конечно, я являюсь первой колонной. Какой же я пятая колонна? Я открытый враг этого режима. Пятая колонна те, кто интегрированы... И являются, так скажем, врагами внутри системы. А я вне системы, я воюю открыто с ней. Пишет, может, 12.06.17 революция, не ждем, мы готовим. Пишет, не обращайте внимания на дебил. Да я вообще не обращаюсь, серьезно к этому не отношусь. Но вы понимаете, что у нас самоорганизующаяся и саморегулируемая система. Вот кто-то что-то пишет, его этот IP-адрес идентифицировать вообще проблем нет никаких. И вы что думаете, у нас люди никто этим ничем не занимается? Мы с другими вещами занимаются, то почему вот этим не занимаются? Интересно. У нас масса инициативных людей, которые по собственной инициативе делают очень много вещей, интересных и правильных. Но есть иногда за рамки выходит, что тут сделаешь? Мы на сегодняшний момент знаем адреса, там, грубо говоря, пароли, явки основной массы людей, которые служат в правоохранительных органах. И намерены вскоре это все опубликовать, да, со установкой там значков. Там, кому там плюсик, кто хороший человек, вопрос нет, кому минусик там и так далее. Ну и так далее. И таким образом люди будут зарабатывать баллы. Кто-то для Индигирки и Колымы, а кто-то для того, чтобы в новой власти быть кем-то. Да? Точно так же и с этими ребятами. Пишут, может быть, 12.06.17 не ждем, а готовимся. Может быть. История покажет. Да. Демократы хотят проверить, связаны ли счета Трампа в Deutsche Bank с РФ. Ну, а что тут проверять? Deutsche Bank явно связан с РФ, если у этого Deutsche Bank там штрафы даже были в связи с отмыванием денег Российской Федерации, да? И Трамп там участвует в этом Deutsche Bank. Ну, вполне я допускаю, что были какие-то соприкосновения. Ну, по крайней мере, одни и те же люди. Как в том анекдоте армянском, да? А люди все те же. Вот поэтому я думаю, что тут вполне нормально. Но это не обязательно, что если деньги Трампа через Deutsche Bank связаны с деньгами там мошенников, каких-то там злодеев из РФ, Трамп там выполнял приказы Путина, да, ну, упаси бог. Деньги, дружба, дружба, а табачок врозь, да. Трамп поддержал Евросоюз в необходимости привлечь Россию к ответу за Крым. Да, ну, здесь, в общем-то, он сказал, что, я вот прям процитирую, так, Россию нужно привлечь к ответу за действия в Крыму и на востоке Украины. Это цитата. Это интересно. И призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах. Вот. Очень, очень интересно. Какие это угрозы? Не, ну понятно, что он говорил о проблемах терроризма, миграции и угрозах от России. Вот такие вот проблемы. Хотя какое отношение к НАТО миграция имеет? Ну, непосредственно никакого, но опосредованно, может, и есть что-то. СМИ сообщили о приближении корабля ВМС США к спорным островам близ Китая. Да, и проблемы, конечно, возникают в связи с этим, потому что Китай нервничает. И вообще Китай очень относится трепетно ко всем этим своим островам, которые спорные, которые он считает своими. И я думаю, что напряжение в этом регионе из-за этого будет только расти. Спрашивают, что будет со страховыми фондами? Какие имеются в виду страховые фонды? Не написано какие. Ну, по-видимому, не знаю. Уточните вопрос. США заявили о перехвате своего самолета в Сирии российским истребителем. Ну да, это, я так понимаю, первый случай, когда летел, причем непонятно, какой американский самолет и непонятно, какой российский истребитель его перехватил, и действия российского летчика американской стороной названы непрофессиональными. Ну, потому что подлетают очень близко, мы это видели даже на фотографиях. И, в общем-то, ну, я говорю, это до того момента, как с каким-то английским пилотом не повстречаются на встречных курсах. Такое уже бывало. Те тоже очень любят так, ух, грацевать. Предлагаю сделать минуту рекламную паузу и поставить лайки, подписаться на канал Артподготовка. Даже если вы смотрите на каких-то зеркалах, зайдите на канал Артподготовка, обязательно подпишитесь у нас, чтобы мы видели фактическое количество соратников. Это нам, кстати, пригодится в связи с ревкоинами, так назову их, тайное название. Еще у нас в Ютубе есть кнопочка «Поделиться», можете поделиться в соцсетях, не можете, я тоже призываю делиться, потому как это дает популярности видео. И также у нас есть донат, где вы в прямом эфире можете задать вопрос и, соответственно, помочь проекту. Да, пишет, не забываем про митинг 12 июня. Да, все идем смотреть на митинг. Это очень важно. Путин поставил Росгвардии задачу по отражению внешней агрессии. Это вообще бред. Это что, надо курить, чтобы полицейским силам ставить задачу по отражению внешней агрессии? Если кто-то бывал в Волгограде, да, ну, тот знает, что есть там улица имени 10-й дивизии НКВД. И вообще 10-й дивизии НКВД себя очень хорошо зарекомендовал. Хорошо, это я очень слабо сказал. она зарекомендовала себя героически, и состояла она из кого, ну, в общем-то, даже сейчас и трудно сказать из кого, из всех, кого успели собрать. Это были милиционеры, это были какие-то люди из ведомственной охраны в Охоровце. Ну, в общем, кого смогли сколотить для того, чтобы они держали оборону. И они держали ее насмерть, это была оборонительная операция, и, в общем, они все полегли. Я так понимаю, что на сегодняшний день даже архивы не смогут раскрыть имена этих людей, которые там погибли. Но это было потому, что Сталинград защищать было некому. Регулярной армии практически не было, все было перебито, уничтожено. И, в общем-то, те маневры, которые были сделаны ставкой, да, Сталина, ну, они потерпели фиаско, мягко говоря. Да? То есть, поэтому люди, которые там жили, они вооружились кто чем мог и держали оборону. И вот это оправдано. Но вот в этих условиях, когда Путин рассказывает о том, что армия у нас будет прям вот невероятно, вернее, это когда ватник спрашивает, а что же Путин-то сделал? Они говорят, он армию укрепил. Вот этот факт, что он поставил перед Росгвардией, то есть внутренними войсками, задачу по отражению внешней агрессии, говорит о том, что армии нет. Ну как может это вообще, да? Не знаю вообще, как какой-то бред. Я говорю, или они там хорошую курят, или что вообще. Как сам вот такой оборот, он должен уже вызвать непонимание, отрыв, такое напряжение. Это зачем? Это почему? И сразу целая куча вопросов должна возникнуть. Если он этого не понимает, то я думаю, что он уже впал тогда, в общем-то, в особое старческое состояние. Ну или просто придуривается. Вот здесь имя непонятное. Хоть вы не читаете мои сообщения, все равно вам лайк. Мы читаем практически все сообщения, на какие вопросы есть возможность ответить. И считаем нужным отвечать, мы на них отвечаем. Вот по поводу страховых, человек поправился. Например, Росгосстрах. Частная контора. Да, Росгосстрах, ну, во-первых, частные структуры, которые, так сказать, аффилированы с определенными там Ротенбергами, Тимченками и прочими, ну, это понятно, что будет с ними. Они точно так же попадут под люстрации, да, я имею в виду лиц, которые этим руководили, и, соответственно, вся финансовая система под очень серьезный разбор, да, то есть будут возбуждены уголовные дела и будут исследоваться доказательства, каким образом они там наживали триллиарды и так далее. А дальше, в общем-то, посмотрим, да, а какие-то обычные частные структуры, да, какие мы к ним претензии имеем. Ну, там, допустим, они скажут, не платили налоги, ну, и на здоровье пусть не платят, нам-то что. И они там что-то там смухлевали, ну, ради бога, это все дела частного порядка, пусть. Если к ним есть у кого претензии, в гражданском суде можно решить эти вопросы. Если нет ни у кого претензий, будут работать дальше. С Плесецка стартовала ракетоноситель «Союз-2.1». Извини, вот про его не сказали. Минобороны объявила сроки создания первого вертолета-носца в России. Да, вот такой замминистра Юрий Борисов, который отвечает там за технику. И он сказал вообще это шедеврально, это. Цикл строительства вертолета-носца это минимум 4 года. Да где-то к 2022 году. Когда вертолет-носец? Да вот где-то к 2022 году. Слушай, ни решения на этот счет, ни проектов, ничего вообще нет. Даже того места, где это будет строиться, нет. Да? Даже из папье-маше вертолета-носец не сделан. А он говорит, получается как-то... Помнишь, в грузинском анекдоте, когда говорит, Вано, сколько будет 2×2? 5, учитель. Ну, 5-6, где-то так. Вот так везде, где-то так, к 22-му, там, к 30-му году. К 30-му они авианосец построят, к 22-му вертолета носят. А сейчас дискотека, да, вот. Молодцы. Да, с Плесецка стартовала ракета, носитель «Союз» с новейшим военным спутником. Я так понимаю, ну, вроде удачно. Я не знаю, это, наверное, военный спутник, который сделали в госуниверситете, там что-то делали студенческий какой-то, курсовая работа, но не иначе. Вот, и Минфин хочет платить фиксированную выплату к пенсиям из федерального бюджета. Уникально совершенно, потому что это, в общем, нормально. Это то, что делал Советский Союз, и то, что не требует огромного количества бюрократов из пенсионного фонда. Вообще система самая простая, которая могла бы существовать, но тогда бы украсть ничего было нельзя, да? Это уплата налога в бюджет, пенсионного налога, и по достижению возраста автоматически заявляет, он не заявляет, автоматически получение пенсии. Причем не имело бы значения, работает человек или не работает. Если работает, он уплачивает взносы на пенсию. То есть платит пенсионный налог. Все. Ему платят пенсию, а он платит налог. То есть одно другому не мешает, если он работает. Понимаешь? То есть таким образом можно было не иметь в пенсионном фонде ни одного человека. Вообще нет, то есть даже структуры пенсионного фонда не иметь. Это десятки тысяч людей, а то и сотни, наверное. Да, они были бы, ну, занимались бы чем-то общественно полезным трудом, они перекладывали бы с одной точки на другую. А пенсии бы не разворовывались. Мы говорили о том, что спрашивают, зачем созданы были эти негосударственные пенсионные фонды. Вот для того, чтобы разворовать пенсионные деньги, чтобы сейчас бюджет взял это бремя на себя, а нам сказали, ребята, в бюджете денег нет, поэтому пенсионный возраст должен быть вот такой, вот такой. А что же сразу-то этого нельзя было сделать? Зачем нужны были реформы? Вы не знали, что так получится. Вы знали. И вот концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство. Это еще один такой вариант, да, то есть вот что введение системы, согласно которой вместо работодателя взносы будет делать сам работник. Вот какая, представляете, новость-то. Удивительная вообще вещь. На самом деле, это вот что у людей в башке? Ну вот вы строите капитализм ваш, да, ну ладно. Ну даже с точки зрения вашего капитализма, ну я говорю, берите, каждый работник сам платит пенсионный налог. Все. И сам получает эти деньги автоматом по достижению пенсионного возраста. Все, ничего не нужно. Ни одной лишней бумажки не нужно. Ни одного лишнего человека не нужно. Но им надо было украсть. Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам, не попавшим под санкции, не попавшим под майские указы. Ну, если вы поддерживаете советских людей. Ну, как говорил Горбачев. Ну, вы знаете, советские люди нас поддержат. Да? Ну, советские люди в основном нас поддержат. Но мы и сами советские люди. Что мы? Родились все при совке. И, конечно, что значит, вы поддерживаете советских людей? То есть, это тех, кому там за 40 лет, да, ну, конечно, поддерживаем. Там. Да даже не за 40. Там, в общем-то, и даже тех, кто моложе. Конечно, поддерживаем. Да. И поручил он поднять бюджетникам, причем, знаешь, вот интересно такое вот, тем, которые не попали под майские указы, то есть у майцев у них все классно. Вот те, которые под майские указы попали, у них все отлично. Там, если вы помните, средняя зарплата должна быть у учителя, средняя зарплата у медика. Та, которая в среднем по региону. Ну, то есть, вот они рисуют в Саратове 30 тысяч, значит, учитель должен получать в Саратове 30, а медик тоже 30. То есть, это они вопрос решили. Все. Они говорят, да мы решили. Ну, ладно. А теперь они следующий вопрос будут решать. Те, которые не попали под эти указы, им, значит, будет индексироваться зарплата, и это коснется 5,8 миллионов рублей, 8 миллионов человек. Да? Вот. И 1,9 из них заняты в федеральных учреждениях и 3,9 миллионов учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных учреждений. Все хорошо было. Цифры нет. Нет общей цифры и нет частной. То есть у нас нет ни процентов, ни в реальных цифрах таких. Сколько денег вообще на это вы собираетесь истратить, господин Путин? А есть поручение поднять зарплаты не попавшим под майские указы. Говорит, ну-ка, поднимите зарплаты. Есть, господин Путин, поднимем. На копейку поднимут, на рубль поднимут, на 10 рублей, мы не знаем. То есть, ну, есть такое поручение. Может, вообще, может, еще отберут наоборот. Может, неправильно. Эксцесс исполнителя. То есть, им поручали поднять, а не отняли. Они неправильно услышали. Поднять, а они думали отнять. Ну, и начали отнимать. Банкоматы будут знать клиентов в лицо. Да, их знали только в лицо, да. То есть это крупнейшие кредитные организации планируют ввести идентификации по внешности. То есть таким образом уже никакие анонимные платежи, да, там карты на предъявителя, что там планировалось и так далее уже. Маски одевать. Да. Кто знает, у Мальцева гражданство израильское есть? Ну вот ты, тот, кто пишет, этот явный тролль. Ну вот представьте себе, Мальцев был депутатом облдумы, да, и баллотировался неоднократно. Вот в Госдуму баллотировался последний раз в прошлом году. Можно, открой закон, лицу, у которого есть не только израильское, любое другое гражданство баллотироваться? Конечно, нет. То есть российское то гражданство должно быть для того, чтобы куда-то, хоть куда-то баллотироваться. Поэтому это ответ на вопрос. Конечно, у меня нет никакого другого гражданства, ни израильского, ни американского, ни киргизского, никакого. Центробанк предложил считать биткоины цифровым товаром. Да. Я вот сегодня целый день обсуждали мы сегодня с вами эту тему. Я не понимал, в чем суть закона. Да сразу пока, понятно. Пока не досчитал до конца. Конечно. Хотят, да, хотят. Это как в мультике про Южный парк, когда канадцы хотели электронных денег. Вот там сидят ушлепки, которые слышали про некие биткоины, про какие-то электронные деньги, про криптовалюту, и они хотят с этого налоги. Ну, сильно хотят, говорит, слушайте, а дайте нам денег с ваших вот этих биткоинов. Как это устроено, они не имеют ни малейшего представления. Что они получат от хрена уши, они даже не думают, что так может быть. То есть они не понимают, что криптовалюта, потому и крипто, что это все анонимно, да. И то есть, если и делаются анонимные платежи очень часто для того, чтобы не платить налоги, для того, чтобы не взаимодействовать с государствами. И если кто-то хотел взаимодействовать с государствами, но он купил доллары, там, я не знаю, франки, тугрики, но если люди, так сказать, расчеты ведут в биткоинах, если их, так сказать, экономика частная завязана на криптовалюту, зачем-то они это делают? Ну, не, конечно, не для того, чтобы этим ушлепкам платить налоги. И никак эти ушлепки это из них не вытащат. Ну, как ты это вытащишь? Ты пишешь, бабла еще срубить напоследок. Да, у них желание прям громадное. Вот хоть что-нибудь. Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджера. Да, это то, о чем мы говорили. То есть теперь и Роскомнадзор хочет регулировать мессенджеры. Вместо того, чтобы помогать информационному миру подстроиться под него. Потому что он гораздо мощнее, чем это государство. Информационный мир, ну, это вообще это вещи разного порядка. Вот это государство путинское, информационный мир. И они вот этим своим вонючим государством хотят поставить преграду информационному миру. Они хотят, ты скажешь, а мы вот решим сейчас, издадим указ, чтобы завтра солнце не взошло. Да взойдет. Единственное, как может погибнуть информационный мир, если Вову кнопку нажмет и уничтожит творение вместе с информационным миром, там, я не знаю, и с дикарями, которые там пока еще по островам бегают вместе со всеми. Тогда да, тогда нет вопросов. Но это единственный путь. Нет другого пути поставить заслон информационному миру. Он все равно доминирует, он все равно победит. И было бы разумно это использовать к всеобщему благу, к тому, чтобы развивать Россию, а не засовывать ее в самую и глубокую, да. Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами. С палкой. Уже ну кто-то... что, да, с палкой, да, уже. Да, да. Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов поставить. Медведев, мы вот думаем другое. Мы думаем, может, вместо вас роботов поставить. И это на полном серьезе. То есть компьютерные программы, которые могут заменить большинство вот таких товарищей, как Медведев, в том числе и, я думаю, премьерской, с хорошей компьютерной программой справились бы и с премьерской должностью. А уж, да, уж судебная система вся могла бы быть компьютеризирована, и там Скайнет какой-то, я думаю, судил бы более беспристрастно. Ну и так далее. Поэтому, в общем-то, идея хорошая, да. В футбол будут играть роботы, но она, может быть, не столь зрелищно, да. Конечно, если наделать роботов таких бегающих, да, там, с палками, да, которые между собой врезаются, но это уже будет не футбол, это будут разбегаться друг об друга, ушибаться. Я думаю, что вот фильм про мальчика и робота, там, про робота-бойца, это ближайшее будущее, конечно, я думаю, что в ближайшем будущем будут соревнования, там, роботов-убийц, которые будут друг другу головы отрывать, это нормально. Но человеку нравится нравится человеку такой экшен. Поэтому я думаю, что футбол, наверное, у нас все-таки роботы играть не будут. А вот когда власть изменится, то я думаю, что футбольные команды в тюрьмах, конечно, да, мы им можем обещать, и это без смеха. Потому что, ну вот я когда сидел, обратил внимание на одну особенность, на то, что во всех странах мира, нормально, да, там, как зэки проводят день, они играют в футбол, занимаются спортом. Здесь тот, кто занимается спортом, да, он сразу же рассматривается как стремящийся к побегу, да, готовящийся к побегу и так далее. То есть, поэтому, конечно, всю тюремную систему надо менять, там люди должны играть в футбол, в баскетбол. Да, да нет, ну и они тоже будут сидеть. А как они там будут на еду добывать? Они проиграют целый день в футбол, и жрать нечего. Ну, пока в тюрьме сидят открытые, пока мы в трибунал, да. И я думаю, что мы им дадим такую возможность, пусть играют, да, без всяких роботов. Проголосуем. Что будет с накоплениями, с накопленными деньгами простых людей во время революции и после? Я вот, знаете, все меньше и меньше знаю людей, у которых есть накопления. Да, это такие незначительные накопления, что если вы имеете в виду, что будут какие-то потери, я уверен, что мы способны будем их компенсировать. И уверен, что мы обязаны компенсировать те потери, которые были до этого. Начиная там, я не знаю, ну, с какого момента, ну, может быть, 6 реформ 61 года, может, и не будем считать, а вот с Павловской реформы и со всех этих проблем, которые со Сбербанками у нас возникали, когда люди потеряли на счетах огромные суммы, ну, я не думаю, что это будет проблемно доказать, и я думаю, что возмещение мы обязаны сделать. Скажите про пенсии, нас 40 миллионов. Если бы у вас 40 миллионов смотрело бы канал «Артподготовка», и принимала бы активное участие в митингах, всяких маршах протестных, да? Нет, митинг тогда только один. Если 40 миллионов, да, это один митинг. Просто у нас бы было не только там 50 там, тысяч молодежи, но еще там 40 миллионов бабушек, да с костылями, да на инвалидных там, не знаю, ходилках, или как это называется, с четырьмя ногами. И ходунки, да, вот мне подсказывают, спасибо. Невозможно было бы с ходунками запихать даже в автобус, и все, понимаете? Вячеслав, скажите им про пенсии. Как вы видите будущие пенсии в будущей России? Нет, пенсионерам надо каждому рассказывать, что мы сейчас, это не я подсчитал, это любой экономист может легко подсчитать, что если не красть те деньги, которые сейчас разворовываются, да, причем разворовываются не то, что там где-то по низам, а верхушкой, то есть это те деньги, которые идут за газ, за нефть, там, за никель, за все то, с чего мы можем оплачивать пенсии, да. И не только пенсии, но пособия различные, в том числе и детские пособия и так далее. И тогда мы можем совершенно легко держать это в районе 1000 долларов. Ну так условно, 1000 долларов инвалидам, 1000 долларов пенсионерам, 1000, ну кому-то больше, кому-то меньше, потому что обязательно будет там сыр-бор, что вот не должно быть уравниловки, ну да, там какая-то будет градация, но минимально все равно мы не должны падать ниже Румынии, там ниже 700 долларов, то есть нижнюю часть нужно уставить для пенсии, да, то есть и пособие на детей. Я считаю, что ну, женщина, родившая одного ребенка, уже может совершенно спокойно, должна из этого пособия, по крайней мере, прокормиться. И ребенка прокормить, и себя прокормить, и так далее. Вот, да, вы еще поправляете себя. То есть прокормиться в обычном понимании у людей, это купить булку хлеба и большой майонез. Нет, ну нормально, жить, купить одежду, жить в нормальных условиях. То есть, ну, конечно, в цивилизованных. Мы не говорим, что кусок хлеба там и по воскресеньям селедку, ни в коем случае. То есть это вполне разумная цифра. Нас мало, вы понимаете, нас очень мало. Я боюсь даже, получится такая ситуация, что вот мы видим одни цифры. По поводу количества населения. Да, и пенсионеров, в частности, да. А потом мы прикинем, там окажутся совсем другие цифры, гораздо меньше. Гораздо меньше. И я даже не боюсь, я знаю, что так будет, потому что нам уже неоднократно вот сообщали. Давайте посмотрим. Один наш товарищ рассказывает, да, нам говорит, вот, Вячеслав, ты не прав, когда говоришь, что здесь там под 90 миллионов человек, там, ну, в смысле, не говорю, а предполагаю, а остальных нет. А вот те действия, те финансы и так далее, говорят о том, что здесь, ну там 140 миллионов есть. Конечно, есть. Но мы говорим о гражданах России. То есть мы говорим о том, что граждан России, ну может там под 100 миллионов, да, а остальные приезжие, которые создают вот эту вот массовку, да. Ну, то есть, ну, мы же видим, это настоящая массовка. Вот при этой переписи населения, да, когда там приходит, я прихожу, товарищ у меня живет, ну, подруга там жила, она умерла, сейчас ее сын там живет. Я прихожу, смотрю, там перепись ведется. И там, я говорю, а это кто такой? Вижит хорошенький, маленький там такой. Я говорю, это Исмаил. Я говорю, ну, я вижу, что это не Иван, да? И вот там масса людей, которые приехали из Таджикистана, из Узбекистана, там я вообще не знаю откуда, да, но к ним пришли, их переписывают, у них сроду российского паспорта не было, а их переписали всех как граждан России. Вот в чем дело. Вот мы с Виталием считали, что если пользоваться тем, что добывает «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл», на каждого человека в месяц, на каждого абсолютно все 150, там 147 миллионов, получается по 44 тысячи. Уважаемые пенсионеры, мы вам 60 тысяч сейчас, вот на эту секунду, мы вам гарантировать имеем полное право. И мы вам возможность, это не пустой звон, это на самом деле цифра. Возьмите добычу всех компаний, умножьте на стоимость единицы добываемой продукции и разделите на 147. У вас получится цифра 44 тысячи. Вот еще спрашивают, Мальцев, кто является вашим шефом? Вот я много раз уже это повторял и не устану повторять. Вот есть у Порошенко шеф Путин, есть у Януковича шеф Путин, есть у батьки, забываю все время фамилию его, тоже у Лукашенко шеф Путин. Вот у Путина нету Путина. Так же и у Мальцева. Нету Мальцева. Мальцев сам себе шеф. И нету Путина. Ну нет, сам себе, конечно, не шеф. Я человек верующий и думаю, что все-таки шеф там. Иначе бы дела складывались гораздо хуже. Да, потому что иной раз смотришь и думаешь, ну вот тут никак. Раз, ну что, нормально. Выруливается все. Да. Как будто. Поэтому я считаю, что силы, которые на нашей стороне, так сказать, сражаются, да, они гораздо мощнее и могущественнее, чем все те, которые Вову поддерживают. МВД не нашло нарушения закона в фактах из расследования ФБК по Медведеву. Минут молчи. Да, я прям даже не знаю. И вот пишет Ходорковский шеф. Нет, Ходорковский нет, конечно. Я достаточно уважительно к Михаилу Борисовичу отношусь, но и я, в общем-то, готов с ним сотрудничать по той простой причине, я это говорил неоднократно, потому что я ему абсолютно доверяю. То есть масса людей в позиции, которым я вообще не доверяю, а Ходорковскому доверяю. Почему? Потому что он точно не обманет. Он так заточен на Вову, что он точно не соскочит никогда. Ну, по крайней мере, я одного возраста я пропускаю через себя. Я-то заточен, но он меня, Вову, 10 лет в тюрьме не держал. А если бы меня продержал 10 лет, я бы вообще, не знаю, уже, наверное, грыз кремлевскую стену зубами. Поэтому Ходорковскому я абсолютно доверяю. Но он никакой не шеф. Мне это хорошо, если он, так сказать, будет нашим соратником. Я буду этому да рад. Я со своей стороны скажу, что я буду рад и счастлив. Да, потому что все, кто реально борется с Вовой, они все должны быть вместе. Тут правильно пишут. У Мальцева шеф это народ. И я в том, да, очень хорошо. Так, да, вот МВД не нашло нарушений закона в фактах из расследования ФБК по Медведеву. И знаешь, чем это интересно? Тем, что это второй ответ. Это вторая сказка Шахерезады, да? А первая была ФСБшная, Рашкину, да? И она была засекречена. Но, судя по вот второй сказке, первая была такой же, понимаете? То есть, только ФСБ ее засекретило. Вот это парадокс, да? То есть, казалось бы, вот что секретит, и так все ясно, да, что вы ничего реального не скажете, да. Тогда Навального надо за ложь сказать, привлекать. Да. Не выходит? Нет, ну как-то у них, видишь, не получается, потому что если возбуждать в отношении Навального какие-то дела, да, за заведомо ложный донос, то тогда надо доказывать. Тут уголовное дело, тут не Навальный должен доказывать, а да, и все. Как только время доказывания ложится на Медведева, доказать, что он не крал и не верблюд, все. Кранты, полные кранты. Прямая линия с президентом пройдет после Дня России. Ну, не знаю, насчет после Дня России. Состоится 15 июня. Я вот честно скажу, не знаю, что будет 12 июня, поэтому не знаю, что будет 15 июня. Я вполне думаю, что Вова может это все перенести. Потому тут что... написано с Мальцевым или Путиным. Мальцев, есть соратники в Пензе, как связаться? Соратники в Пензе, напишите. И, во-первых, можно связаться через группу ВКонтакте, через 5.11.17 сайт. Гоголь-центр поблагодарил всех, кто поддержал театр и Серебренникова. Мальцев, вам вручили награду Орден Жидомасоны. Покажите его народу. Что такое Орден Жидомасоны? Кнопка, да. А я думал, что это за заслуги перед Отечеством, которые Путин вручает, да, особенно там всяким глупым узбекам, да, которые потом помогают. Кстати, надо об этом рассказать. Отваливают все, что украли здесь, отваливают, ну не все, а часть отваливают в Италии всяким бедным, убогим, там автобус покупают и так далее. А за это тоже там медаль покупают. И вот меня спрашивают, почему Бурханович там деньги-то на благотворительность тратит, а не здесь. А здесь еще тратит. Здесь благотворительность это отстек определенный кремлевским мечтателям. А там нужно иметь очень нормальное лицо. Для чего? Для того, чтобы не отдали, поскольку люди не связывают никак с Россией и ничего, кроме грабежа нас. Они не связывают своего будущего с Россией. Они же понимают, что этот грабеж рано или поздно закончится. Только потому, что Вову вышибут. То ли потому, что Вова что-нибудь у них отнимет, да, но они понимают, что это временно, что не может так продолжаться всегда. Вячеслав, давайте, нет, на самом деле, много кто пишет, давайте забудьте пораньше, но мне тут мотивация понравилась, что-то мне не улыбается в ноябре на баррикады лезть, холодно и сыро. Холодно и сыро, ну, значит, нужно не на баррикады, а сразу в Кремль, да, сразу в тепло, там есть старая площадь, да, не, это такая есть мотивация, да, это же было еще... Давно уж, я же не помню, в советский период первый раз прозвучало, что революция вот октябрьская потому и случилась так быстро, потому что холодновато было народу, да, на улицах там от бочек греться было не очень интересно. Вот они все там побежали по домам, по таким серьезным, да, по дворцам различным. И, кстати, это один из мотивов, да, когда ты стоишь там с ружьишком у бочки, греешься, а тут... с ружьишком именно, а тут... Домишко такой нормальный, да, то можно зайти и там погреться. Гоголь-центр поблагодарил всех, кто поддержал театр из Серебренникова. Да, видишь, там вокруг этого Гоголя такой Гоголь-Моголь. То есть сейчас ситуация какая? Мединский отказался комментировать обыски, значит, у Серебренникова. А вот Путин там с элитой, как ее называем, с элитой, встречался на каком-то там мероприятии, и Миронов спросил его, Евгений, я имею в виду Миронов, что там, причем очень резко спросил, что происходит, почему там этого Серебренникова обыскивает и так далее, на что Путин ответил, да дураки, и все, да дураки, то есть какие-то некие дураки, вот там что-то натворили, причем он знал, его спросили, знаете вы об этом, он сказал, знает. И вот главный бухгалтер 7-й студии, который как раз, в общем-то, имеет отношение к этому Гоголь-центру, согласилась на сделку со следствием и, значит, продлили ее задержание на 72 часа. Пресненский суд Москвы. Ну, я так понимаю, что ее выпустят, как только она все подпишет, признает и так далее. И вот я говорю, странно, что вокруг этого дела так все раскрутилось, все кричат в голос, да, а когда абсолютно невиновных людей трамбуют, ну, большинство вот этой, так сказать, элиты от искусства помалкивают. И вот интересно, еще и интересный такой момент, сейчас я... Ага. Вот пока ищите, в Саратове в каждой очереди разговоры о том, сколько еще будем терпеть Путина. Да, конечно. Так, слушай, что-то я... О, мужчина такой, вот этот мужчина. Надел деньги. Да, мужчина такой, причем зовут его Дмитрий Торин. Торин, Дубощит, помнишь, вот Торин, Дубощит, вот еще белого орка не хватает только. Он у Google-центра вот так облепился деньгами, пытался их раздавать, а потом еще и несколько съел. Но я не знаю, насколько это деньги, а не просто там какие-то... Как они, из банка приколов, что ли, да, вот, ну, товарищ такую акцию устроил, то есть такой акционист, художник Торин Дубощит, теперь его будут звать. Я думаю, вполне допускаю, что его так и зовут. Ну, что, люди развлекаются, и хорошо, что его, в общем-то, не повязали, не посадили, там, не потащили. Вообще, обрати внимание, вот если кто-то бы вышел с плакатом, и растянул плакат, то его сразу приняли. Так может действительно выходить там, я не знаю, вот в трусах там, а может и вообще без трусов, чтобы можно было простоять, и никто из полицейских бы не подошел и не посмел тебя никуда убрать, да. Это смотря какая персона, то есть Торина Дубощита там мало кто знает. Не, ну понятно, я и не собираюсь без штанов там стоять. Тут пишут в чате, пойду брать кредит и вам на помощь отправлю. Все равно после революции, простите. И вправду, будем настаивать на прощении. Как Ленин в том фильме говорил, да, очень толковое письмо. Да, очень толковое письмо. Житель Уфы пытался расплатиться за продукты патронами от Калашникова. Не, я понимаю, что он, наверное, чуть-чуть не в себе был. Вот, и... Но то, что... Это уже платежное средство стало патрон от Калашникова. Это смешно такое. Обычно на войне там обмен, да? Обмен такой там. Патроны на сало или на спирт. В общем, симптоматично. Макдональдс заявил, что опасные наглые... Вячеслав, какие наколки вы сделали все на теле, когда сидели 15 утра. Вы думаете, что в наколке это вообще обязательное условие? У меня, слава богу, на теле ни одной наколки нет, никакой, да, и я как-то не планирую. Я вот еще в преддверии 12 числа предлагаю всем после того, как посмотрите на несанкционированный митинг, прийти в Тверское отделение полиции и написать заявление о том, что вы не подчинились законным требованиям сотрудника полиции. Фамилии я, наверное, настаиваю, чтобы были опубликованы под видео. У нас есть там 4 героя, которых мы почему-то опять забыли. И заедете в спецприемник, посмотрите, я лично там поправился. То есть никаких наколов там не обязывают делать, даже машинок не у каждого есть. Вполне себе приличное заведение. Я вам честно скажу, живут там, находятся там в условиях более комфортных, чем половина нашей страны. Да. Макдональдс заявил, что опасные наггетсы не попали на его предприятие. Да, причем это у Макдональдса, я так понимаю, эти наггетсы исследовали, там изъяли, исследовали и нашли антибиотики. Я понимаю, так в курином филе можно вот в любом, какой только есть, найти антибиотики и найти женский гормон. Потому что все, что производится из куриного мяса, ну это куриное мясо, взятые из этих фабрик бройлерных, да, ну там за сколько, за 60 дней или за сколько, сейчас говорят уже за 40, да, выращивается курица, которая выращивалась раньше за полгода. Вот. То есть сортовая такая, до килограмма, ну в смысле килограмм, да, из цыпленка вот из такого, как это можно сделать? Конечно, пичкая ее всякой гадостью, в том числе антибиотиками и гормонами. Поэтому, исходя из вот того, что Макдональдс заявил, что это вот вовремя их задержали эти наггетсы, они не попали на предприятие, вообще таких у них нет, ну, наверное, все-таки это ложь какая-то. Может быть, вот конкретно с таким антибактериальным препаратом, как фуразолидон, наверное, нет, а вот с каким-то другим 100% есть. Я даже не удивлюсь. Я больше скажу, есть на Ютубе видео, где берут курицу, она вот как в советское время там за рубль 80, значит, берут ее, надувают каким-то, да, да, ну, раствором, это... ее накачивают. Да. Она увеличивается прямо на глазах буквально в два раза. Это, и знаю, представьте, вот что это вот потом. Да, это обкалывают это все гелем, пищевыми гелями куры обкалывают все время, и это, в общем, норма, потому что, ну, не все они до килограмма, так сказать, доросли, а если обкололи, то они вот берете курицу, взвешиваете, а там килограмм иногда 600, килограмм 600 грамм весит, ну, что ж это, и потом начинает вся течь. Вот еще мы тут, на самом деле, смотрю, нас сейчас смотрят 9 с лишним тысяч человек, лайков 3000, обычно у нас половину зрителей прямого эфира. Поэтому поднапрягитесь, там не хватает, а всего 4000, да? Нет, чуть поменьше. Также подписывайтесь на канал Артподготовка. Артподготовка. Делитесь видео в соцсетях, в Одноклассниках, в Твиттере, ВКонтакте. Задавайте вопрос в прямом эфире через донат. Здесь есть ссылка, третья строчка снизу под видео. Мы эти донаты все обязательно зачитаем в конце передачи и ответим на абсолютно все вопросы. Ну, помимо того, что отвечаем. Вячеслав Иванович, срочно нужна помощь журналисту, автору фильма «Он вам не лапать». Фильм о коррупции в России. И вот ссылка против него фабрикует второе уголовное дело. Надо это как-то, вы с нами свяжитесь. Да, у нас телефоны 8-95-10-05-11-17, 8-39-8-05-11-17. Звоните, как бы рассказывайте, как-то спишемся. Да. РПЦ задумала проверить останки старца Феодора на принадлежность к Романовым. Ну, это такая старая история. В общем-то, старец был, проживал в Тобольске, если мне не изменяет память, да? И так, а ты что-то куда-то наделать? Это новости. Да. Да. Да. Ой. В Томске он, Феодор, блин, лежал, да? Проживал в Томске. И, ну, как бы есть определенные. Федор Кузьмич его звали, и есть определенная легенда о том, что он являлся государем Александром Первым. Что государь Александр Первый умер, не умер в там, на Азовском море, а там вроде умер какой-то офицер, который был на него похож, его заменили, и старец, значит, вот там. В Томске, в Тобольске, в Томске, да. Таганроге. Да, ну в Таганроге, да, я имел в виду. Старец поселился там на севере, там, вот, в Томске, да, и был на самом деле государем. И что, да, и что даже вот вроде почерковедческая экспертиза показала схожесть почерков и так далее. Но сейчас будут делать, если анализ ДНК, это интересно. Но там с прахом не все так просто, потому что неоднократно там как-то утрачивался он, потом появлялся вновь, поэтому как-то вот. Но если тот прах, который там есть, и будет совпадение найдено, то это будет очень интересно. Это уже будет доказательство. Вот тут интересно. Вы мне можете помочь? Вы можете помочь мне? Наш губернатор денег должен. 660 тысяч. Третий год меня посылают на многоточие, многоточие. Не знаю, что делать. На адвокатов денег нет. Я вам предлагаю приехать в Народный дом и с народного телефона позвонить губернатору. Потом поделитесь. Я думаю, что он вам сразу все отслюняет, если вы еще им скажете, что вы зафиксируете все в долларах. Человек пишет, мне нравится, вот я махровый атеист. Извините, конечно, не понимаю, как можно верить. Ну, блин. Вы знаете, я вот к махровому атеисту могу обратиться так, только так. Я тоже не представляю, как можно верить. Но я представляю, как можно знать. Вот представляешь, махровый атеист там какой-то, да, едет на лошадке в Дамаск, да, чтобы там побить христиан. Вдруг с этой лошадки слетает, ударяется головой и видит Иисуса Христа, который его видел, что распяли. Как-то общается с ним и потом становится Павлом, да, и... Ну, то есть, он же знал, да, он общался и знал. Его не, нельзя сказать, что он верил. В отличие от многих других, он не верил, он знал. Это мы можем верить, да, поскольку мы там не знаем. Так вот, поэтому есть определенные уровни веры. Есть вера просто потому, что человек, ну, потому что верует, да. Есть вещи, которые знают. Это тоже очень важный момент. Глава МИД Филиппин назвал Лаврова гигантом и легендой дипломатии. Блин, я сразу вспоминаю, кто по-вашему этот мощный старик? Не говорите, вы не можете. Это гигант мысли, отец русской демократии, особо приближенный к императору. Ну, все сказано один в один. Причем, что мне понравилось, этот филиппинец сказал, мы, филиппинцы, говорим только правду. Да, причем я удивлялся, но в моем представлении Киса Воробьянинов очень похож на Лаврова. То есть такой, да, такой высокий, такой, все, да. И вот такой чистый. Я его на лосо постричь, как Киса случайно, и все, и будет прям мощный старик, гигант мысли, отец русской демократии, особо приближенный к императору. Да, если у него еще будет талант к нищенству, как у Кисы, мы с Эрвиным сижу, вообще будет классно. Ну, я думаю, что у него как раз так все и есть. Вот он прям вживу. Власти Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительства. Мать сверит, что какой-то Павел слушали, свалился. Да я не в это верю вовсе. Я, в общем-то, ну, я не знаю. Для тех, кто понял, сказал. Зачем вообще религию трогать? Ну, да. Как сказал Спаситель в фильме, в мультфильме. Южный парк, да, где он ведет шоу на телевидении. Там Иисус Христос ведет шоу на телевидении. Он сказал, эти вопросы нельзя трогать. Я бы не стал трогать даже 18-метровой палкой. Вот. Конечно. В Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительства. Ну, что ж делать? Я не завидую этой армии. Ну, понимаешь, когда армию вовлекают в Латинской Америке в разборки, да, то всегда это кончается очень, очень неприятно. Очень неприятно кончается. И, кроме всего прочего, сейчас тот период, когда, ну, период диктатур военных, я думаю, закончился, потому что пришел информационный мир, поэтому может это выстрелить совсем в другую сторону. На месте властей в Бразилии я бы не стал такое делать. Это слишком опасно, непредсказуемо. И кончится это очень серьезным негативом. Если вообще не разгоном такой власти, которая привлекает армию, чтобы саму себя защищать. Спрашивают, где можно ознакомиться с программой? На сайте 5.11.2017.org. Да. Там есть раздел «Программа». Так, вот суд отклонил иск бывшей супруги к Потанину на 215 миллиардов рублей. То есть вот все зря. Ходила с Кайлом, там Норильск никель там строила, и все зря. Краб на галере. Да, да, как раб на галере. И теперь мимо кассы. И так, опубликована видеопрезентация первого в мире эротического круиза. Будет осенью. Эротический круиз из Венеции. Да. Я вот многим посоветую, тем, которые сейчас сидят в Кремле, ребят, вам на 5-11 точно лучше отправиться в эротический круиз, вы целее будете, у вас будет как бы все нормально там. Поэтому лучше туда. В Дублине ищут идеального кандидата на должность обнимателя котиков. В Дублинской ветеринарной клинике появилась вакансия обнимателя котиков. Представляешь, то есть я думаю, что обниматель котиков в Дублинской ветеринарной лечебнице получает, наверное, больше, чем тот, кто в России в горячем цеху вкалывает, как папа Карло, где-нибудь на этом разрезе, который не шахтер у этого узбека, да, глупого, а горняк. Какой-нибудь горняк, который горбатится на этого глупого узбека, он, наверное, получает меньше обнимателя котиков, а социальные, наверное, гарантии у него вообще отсутствуют. А у обнимателя котиков, наверное, они там полные. Если он, не дай бог, еще от котика что-нибудь там подхватит, вообще будет лечиться за счет заведения, да. Причем не ветеринарной клиники, как лечат этих горняков, да, а в лучшей клинике Дублина, да. Ну да. Ученые, Перу может быть родиной древнейшей цивилизации Земли. Да, так, ну, это сейчас археологи раскопали там что-то и говорят, видите, возможно, это в Перу когда-то была очень серьезная цивилизация, там до майя, до ацтеков там и так далее. И я напоминаю, опа, а что там случилось? Так, это не тот ацтек. Так, вот, это у нас так появилось, да, это камни Ики. Вот если вы помните, кто такой был доктор Кабрера, который скупал эти камни. Вот здесь, в частности, изображен камень, который в Википедии, собственно, изображен, который нашли в 60-е годы 20-го столетия, а изображен на этом камне и ящер, которого, стегозавр, если быть точным, которого только идентифицировали в 90-е годы 20-го столетия. То есть изображение было раньше, чем нашли останки этого ящера, и он стал, так сказать, персонажем каких-то опусов этих палеонтологических. До этого он не описан был. А там описано, как он на нескольких камнях изображено, как, в общем-то, происходит процесс его размножения и многие другие вещи. И таким образом... Но это не значит, что это является доказательством того, что там какие-то были цивилизации, которые, да, которые до, значит, там, майя, ацтеков и других там были. Но и вот это, будем считать, косвенное доказательство, такие артефакты, которые не вписываются в общую систему координат. И исходя из того, что сейчас раскопали ученые, какие-то там новые артефакты, не связанные уже с этими камнями Ики, а то есть нашли стоянки древних людей, какие-то корзины, ткани, узоры, украшения с узорами, в общем-то, то есть мы говорим о том, что история меняется. И мы говорили о том, что история будет меняться, потому что археологические раскопки будут продолжаться, информационный мир не дает откидывать в сторону те вещи, которые общей истории не соответствует, да, если вы понимаете, то почему много артефактов утрачено, да потому что они уничтожены. Но да, если мы залезем в любую гробницу в Луксоре, то мы увидим, как какой-то ушлепок, да, с кайлом отбивал там различные фрески, там эти иероглифы там и так далее, египетские украшения этих гробниц. То есть люди это делали, жизнь посвящали для того, чтобы уничтожить эти памятники, поскольку считали, что это злые идолы и так далее, и так далее. Ну, то есть это были древние христиане, потом это были мусульмане, да, и так далее. То есть все отметились в том, чтобы уничтожить. Да, до сих пор мы видим, что там ИГИЛ из пушки, и талибы из пушек стреляют по горам, на которых там есть определенные статуи Будды, там, ну, все что угодно, то есть какие-то древние артефакты. Поэтому сейчас будет наука археологическая находить все новое, придется это как-то объяснять, и много интересного мы узнаем. Простите коммуналку пенсионерам, дал бы по коммуналке. Да, о чем вы вообще говорите? Да нет, коммуналку, какие долги? У вас нет долгов, забудьте. Коммуналку нельзя платить прямо сейчас. Вот ни в коем случае нельзя платить, потому что это грабеж, самый натуральный. Какая коммуналка-то? В Словении появилось первое в мире цифровое надгробие. Да. Ну, это мы говорили, что будут... Ну, раз меняется мир, становится он информационным, значит, и загробный мир тоже становится информационным. Ну, так ведь человек, да, он же мертвым отдает все те же вещи, которыми пользуются при жизни. Да, там умирал древний человек, ему клали топор каменный, чтобы он там пользовался. Потом чуть-чуть цивилизация подросла, лук там со стрелами, потом жену рядом клали, там еще что-то, ну да, лошадь, собаку там и так далее. Теперь, видите, вот понимают же, что компьютер и какие-то другие артефакты туда класть без толку, но зато можно цифровой надгробие поставить. Это тоже, так сказать, взаимодействие с мирами. Ну, интересно, мы говорили, что, конечно, кладбищенская тема станет другой. Как только появится искусственный интеллект и способность фиксировать мыслительные возможности человека, то есть какие-то алгоритмы, которые можно переписать, то есть вот интеллект человека, чтобы была возможность разъять на его составные части, да, и потом воссоединить в машине. И таким образом создать, в общем-то, кладбище вот такое интеллектуальное, то есть когда будет голограмма какая-то твоего родственника, да, он со своим интеллектом, со своими знаниями может дать тебе совет, пообщаться и так далее. И, в общем-то, я думаю, что многие были бы рады такому общению, потому что мы, конечно, скучаем по нашим близким, которые ушли, и это было очень хорошо, если мы могли пообщаться. Вот это первая ласточка такая. Надо сказать, что стоит она около 3000 евро. Для вот кладбища, которое, как оно там, господи, Троекуровского, это вообще, это слушайте, туда как... даже не пустят с такой фигней. Это вообще просто. Я помню, я говорю, на входе там стоял 2 миллиона памятник стоил, так там внутри нет, это самый Лоховской, поэтому его снаружи продавали. Да, 2 миллиона стоит. Там памятник, я не знаю. Нищебродский. Нищебродский, да. Так, ждем лайк у Эдика. Эфир 23.00. Да. Давайте перейдем к донатам. Мы вчера не зачитали. Александр. Слава, вы меня пугаете, оставьте мертвых. Ну, что, я мертвых и не трогаю. Я же не некромант. Это как бы сублимация некая. Я же не говорю о том, что... Хотя, кто ее знает, да, что какие технологии. Технологии продления жизни уже сейчас возможны. Александр, 500 рублей. Александр, город Ступино, от афганцев на доброе дело. Это вчерашний Вован, 1000 рублей на добрые дела. Сегодняшний. Проснувшийся народ, передайте привет Путину и друганам, пусть готовится. Народ уже готов. Сергей Сибир, 1000 рублей на благое дело. Веремеенко Дмитрий Викторович, 5.11.17 копеек. Вову спецназ возьмет на суд и его мрамор, из его мраморного особняка в одних трусах. 2 года будет идти предварительное следствие, он пожалуется в ЕСПЧ, а там скажут, да дураки вы, надо было меньше воровать. Лариса, Санкт-Петербург, на благое дело. Кирилл из Зеленограда, 100 рублей для дальнобойщиков. Уайт, 100 рублей. Металлург Новокузнецк исключили из КХЛ, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этому. Исключили, да, грустно. Давыдов Павел, 200 рублей. Привет, Хунти из Сызрани, выходите на прогулки, хватит сидеть в тени, тем более погода позволяет. Да, у нас есть сайт 5.11.2017.org, там есть прогулки свободных людей. Если нет вдруг прогулки в вашем городе, вы можете зарегистрироваться и ее инициировать. Контакты там можно указывать по желанию. Главное указать место, время, ну, время сказал, место сказал, и прогулка состоится обязательно. Также подписывайтесь на канал Артподготовка, ставьте лайки, делайте репосты. Что будет, Сергей Антипов, 100 рублей, что будет с наукой после 5.11, восстановите ли Академию наук? Ну, фундаментальные науки должны развиваться, в рамках ли это будет Академия или какая-то другая структура. Мы же понимаем, что... Нет, ну, Академия там, как храм науки, как еще Аристотель придумал, да, как какое-то развитие это находило, может быть, это недостаточное развитие нашло, поэтому вот так уткнулось сейчас в не пойми что. Ну, в любом случае, какие-то академики-то должны быть такие маститые, да, к которым с уважением кто-то относится и так далее. То есть это такая патриархальная форма, которая, мне кажется, даже в информационном мире должна оставаться. Да, как Белковский хорошо сказал, говорит, я очень хорошо отношусь ко всем профессорам, потому что сам профессором не являюсь. Да, но, конечно... Мне кажется, главное дать место человеку, компьютер, и, ну, грубо говоря, там полы за ним мыть, и он сам все сделает, если он умный, понимаете, и как раз таки у него будет интерес. Не, вот здесь у меня никаких, так сказать, сомнений нет. Я относительно вообще просто как бы самого такого органа, как академия, в котором там встречаются какие-то академики, да, которые как-то этими академиками становятся. Ну, то есть есть, да, форма какая-то. И не так, как сейчас, когда там Вячеслав Викторович там их наштамповал, этих академиков, там, я не знаю, просто у него там, что не дурак, так профессор или этот член-корреспондент Академии наук. Ну, наверное, такого не будет. Сергей Антипов, 100 рублей. Что? Так, с наукой прочитал. Крестов Сергей Геннадьевич, 100 рублей. Живу, жертву на благие дела. Вопрос, как вы относитесь к проекту Венера, Жаков Преско? Да, тут как раз мы обещали как-то посвятить программу этого. Надо прям в ближайшее время сделать. Положительно. Нормально, да. Ну, Виталий. Как положительно, но с некоторыми допустимыми вещами, так сказать. Ну, вообще, за любой кипиш, что называется, да. Виталий, 100 рублей. Дядь Слав, когда же большая часть поймет нас и станет готовиться? Только я слышал одни жалобы на жизнь. Ну, это те, которые жалуются на жизнь, это второй эшелон, это вторая волна. В первых рядах они не пойдут, а во вторых рядах пойдут с удовольствием. И, как правило, когда первые ряды прорвались, они начинают раскидывать, лезут еще раньше. Да? Вы еще увидите нодовцев на баррикадах и увидите, как они будут кричать, показывая на Вову распни, его распни. Это классика. Иван из Ульяновска. Привет, Вячеслав. Расскажите про нашу местную группу ВКонтакте «Артподготовка Ульяновск». Не ждем, а готовимся. Есть в Ульяновске группа «Артподготовка Ульяновск». Да, очень не хорошо. Область. Да, если вы в Ульяновске, обязательно связывайтесь, и все будет нормально. Не овощ. 333 рубля, свободу слову. Виталий, СПБН, 250 рублей. Спасибо, Виталий. Жипер, 100 рублей. Почему забросили форум? Форум мы никогда не вели, извините, Жипер. Вальдемар Матушка, 300 рублей. На благое дело дяди Славе. Спасибо, Вальдемар Матушка. Лесоруб Песков, 100 рублей на пилы и лопаты. Я думаю, там с госбюджета что-нибудь выделим на эти вещи. Таскали, 100 рублей. Добрый вечер. Не подскажете, кто учредитель РПЦ и ЦБРФ? Не знаем. Ну, Центробанк учредитель. Кто является учредителем Центробанка? Ну, если Госдума утверждает председателя Центробанка, а предлагает его президент Российской Федерации, ну, значит, они являются учредителями, да? Логично. Андрюша, Нижний Новгород, 100 рублей в дело. Спасибо, Андрюша. Соня Воронеж, 1000 рублей. Привет от Сони. Соня, привет. Привет. Александр Омск, 100 рублей. Вячеслав Вячеславович, ваше отношение к славяно-арийским ведам, которые недавно запретили. Можно, пожалуйста, попробуйте об этом, что вам известно про них? Это на самом деле, наверное. Да, ну, какие-то материалы там, Велесовые всякие книги я читал. Я, честно говоря, просто сомневаюсь, что это не новодел. У меня такое вот некоторое ощущение. То, что каким-то старым относятся делам, ну, например, Рамаяна, да, там, индийские памятники литературные, ну, нормальные отношения, и их точно никто не запрещает. Эти книги запрещают, почему? Ну, потому что они привлекают к себе молодежь, они как-то структурируют систему языческую, систему верований, да, и, наверное, как-то этим ребятам страшно, потому что вот среди русских националистов язычники, наверное, самые, как бы это сказать, организованные, наверное. Ну, я без обид, кто-то обидится, скажет, вот ты мальчик там. Да, они как-то, мне кажется, более организованные, и у них есть определенная система взглядов, и есть определенный заказ такой. Они знают, чего хотят. У них есть определенная цель. И если у других она такая, давайте сделаем лучше, да, то у них она конкретная. Поэтому, наверное, против них такая борьба идет. Максимус Пыровка, 100 рублей. Спасибо вам, что не отказали девочкам из Сбербанка. Передам, что выход есть. Тем самым привлечем новых соратников для благого дела. Максимус Пыровка, вам спасибо за приглашение девочек. Сергей из Нижнего Новгорода. В 2017 году Россия полностью исчерпает свой золотовалютный резерв. Означает ли это, что россиянам следует переводить свои денежные накопления в иностранную валюту, так как может наступить дефолт? Да, ну, накопление давно надо было переводить в иностранную валюту. Кроме всего прочего, конечно, золото, наверное, никуда не денется, да, оно сейчас особо сильно никому не нужно. Вот представьте себе, сколько сейчас, миллион долларов, это там 25 килограмм золота, да, так, ну, погуглите, посмотрите, я так навскидку говорю. То есть 4 миллиона долларов, это 100 килограмм. Прямая кишка вылезет из одного места, чтобы перенести 4 миллиона долларов. Да. В бумаге это гораздо проще. Да. Еще есть какие-то там, я не знаю, электронные варианты. Да, они вообще... Сейчас вот взятки люди берут в электронных вариантах. Потому что те взятки, которые берут кремлевские мечтатели, ну и просто не наносишься. Это надо эшелонами гнать деньги. Молодой. Борис Свободный, Таганрог. Мы с вами. Спасибо, Борис. Мы с вами. Спасибо. Леонид Рязань. Всем привет, друзья. Подскажите, пожалуйста, ваш адрес вещания. Лень искать видео, где Вячеслав его называл. Помню только поселок Лохино. Осталось еще вспомнить улица Родниковая, дом 22. Дом 22. А Лохино Одинцовского района обязательно, Московской области, потому что Лохино, наверное, ну, с такими названиями город много мест. Да. Да. В Новобуратском районе города, да, Саратской области есть Лох, село, да, и Лхавская администрация там, я помню, фотографировали. Да. А? Через 4 минуты водика. Да, да, все, давай. Евгений, Москва, 200 рублей. Без подписи. Спасибо, Евгений. Великий и 100 рублей. Вячеслав, где вы будете в день рождения? У меня день рождения в тот же день. Еще раз. Где вы будете в свой день рождения? Мой день рождения в тот же день. Это одному Бог только известно. Надеюсь, что здесь. А вообще, как-то, да, это зависит от боженьки. Все? Да. Пошли спать уже, устали все, пишут. Ну, тут вопрос в течение всего чата был, будете ли вы ездить по городам? Вот не знаю. После 12 числа мы посмотрим, что случится. Мы, может быть, будем сидеть, такое возможно в развитии событий. Может быть, будем бегать. Может быть, будем ездить по разным городам. Тут разные вариации. 12 число. А? 12 число даст уже само о себе знать. Спасибо большое. Приходите 12-го посмотреть на несогласованный митинг. Спасибо. До свидания.